Роджер Рейми поднял руку. Лимой движением головы разрешил тому высказаться. «Товарищ генерал-майор, можете ли вы огласить потери?» «Да, это не секретная информация, но я бы хотел, чтобы это озвучил сам командир 313-го авиакрыла, поскольку его информация может оказаться более точной, нежели та, которую по длинной цепочке передали мне ночью. Майор Мейнард, огласите потери». Со стула медленно поднялся офицер, не в мундире, как большая часть присутствующих, а еще в летном бомбере. Он лично участвовал в ночном налете. Он выглядел, мягко говоря, не лучшим образом. Опираясь на костыль, он накинул присутствующих взглядом, только правым глазом, потому что левый был скрыт под ватными дисками, в свою очередь закрытых бинтами. Это были последствия прямого попадания вражеской ракеты в один из двигателей, встряхивания самолета в воздухе и последующего пожара, а также аварии при посадке. В операции приняло участие 105 самолетов. Из них на базу не вернулись 40, точно подтверждено падение 38 из них, еще с двумя просто была полностью потеряна связь, но, скорее всего, они также уничтожены. 25 из вернувшихся бомбардировщиков имеют разной степени повреждения, 6 из них не подлежат ремонту. Закончив свой рапорт, майор даже не стал дожидаться разрешения и обессиленно вновь плюхнулся на стул, но претензий к нему не было, в таком виде он должен находиться в больнице и ожидать от него полной субординации и соблюдения устава, когда вместо этого он почему-то находится среди большого количества высокопоставленных офицеров, не следовало. «Благодарю вас, майор Мейнард. Думаю, ответ удовлетворяет мистера Рейми». Тот удовлетворительно качнул головой. «Впрочем, у меня есть свой вопрос. Можете не вставать. Вы видели лично поврежденные самолеты на аэродроме? Или вам донесли третьи лица?» «Да, я сам видел. Информация о повреждениях полностью с моих слов. Вы можете как-то описать характер повреждений? Каким оружием были нанесены эти удары?» «Не знаю. Это сложно. Это, конечно, похоже на те зенитки, с которыми я сталкивался в Европе. Те, которые заполоняли небо фугасами. Ахтахт или Флаг 37. Но здесь было немного другое. Чем это отличается от немецкого оружия? Я не видел никаких взрывов в воздухе. Фрицы делали это, как артиллерия. Они покрывали все воздушное пространство этими фугасами-сантиметрами, которые постоянно взрывались в небе. А здесь, они как будто никогда не промахивались. Я не знаю, что это. И повреждения такие, как будто прилетел ну просто огромный снаряд. Такие используются разве что на флоте, но их, понятное дело, нельзя точно направить по такой маленькой цели, да и как с земли запустить. Судя по вспышкам, там или движок какой-то был, или просто взрыв от выстрела. И реально поражающая точность. К тому же, в ночи мы ничего не смогли рассмотреть, но вспышки шли просто из случайных мест. Там даже очертаний каких-то позиций не было. Это уже похоже на миномет. Ну, где поставит, оттуда и стреляет, без разницы где. Им не нужно сложно оборудованных позиций. Но, черт возьми, это еще более странно. Я всего лишь майор, я не знаю, что это за хрень, но надеюсь, что наши ученые умы смогут, если не создать противодействие им, то хотя бы сделать такую же. Никогда бы не подумал, что буду призывать вышестоящих по званию перенимать опыт у джапов, но этот день настал. Такая штука, да в правильном применении, сможет превратить в металлолом любую вражескую авиацию. Я, конечно, не высокопоставленный офицер, и не буду строить из себя эксперта, потому что один раз встретился с неизвестным оружием, но серьезно, я бы хотел, чтобы это все было рассмотрено на высшем уровне, хотя бы присутствующими здесь офицерами. Спасибо, майор. Господин Нимец, что вы можете сказать об этом? 60-летний адмирал встал. Даже в таком возрасте он выглядел куда более бодрым и живым, чем Мейнард, но это было очевидно, потому что адмиралу в последнее время не доводилось быть сбитым в самолете. Он накинул всех присутствующих взглядом. «Да, генерал Лимы, есть, но немного. Я хотел бы попросить всех присутствующих здесь не впадать в панику, даже если мы берем худший вариант развития событий, в котором у японцев действительно появляется многочисленное ПВО, использующее новейшие принципы военной доктрины, это не означает, что мы проиграли или движемся к этому. Вспомните 1939 год. Нацисты захватили почти всю Европу за несколько месяцев, используя танки, на которые не было сделано ставки ни нами, ни тем более британскими коллегами. и посмотрите на нацистов сегодня. Сколько еще их Фольксштурм сможет удерживать остатки территорий? Ну, может, месяц. Мир адаптировался к Блицкригу, и кроме него Гитлер не смог создать ничего, что могло произвести бы подобный эффект. Даже не это ждет Японию, их ждет куда более быстрый и тихий конец, чем Рейх. Их промышленность и вооруженные силы уже стерты в пыль, они будут стерты вскоре. Самое большое, что японцам удастся сделать в худшем сценарии, так это превратить свои острова в крепости и никогда оттуда не высовываться. Заметьте, я говорю в худшем сценарии. Какова его вероятность? Не очень-то и велика. К тому же, говоря о Рейхе, так как скоро война в Европе подойдет к закономерному концу, высвободится немало сил и средств на борьбу в Тихом океане, к тому же можно будет попробовать подключить Советскую Россию. Справедливости ради, я бы не хотел участия большевиков, которое может привести к заполучению ими каких-то новых территорий, но кто сказал, что мы должны что-то им отдавать? От них требуется не так уж и много. Если они не сделают и этого, это сделаем мы ближе к концу года, должен признать. Я удивлен, что господин Лимы решил созвать такое собрание по случаю провала одной операции, которой сам и командовал. Мне тоже не всегда сопутствует успех, вынужден признать. Думаю, многие еще помнят наши поражения на Гуадалканале, в частности у Вилья-Лавилья, довольно неоднозначный результат битв при Коломбангаре и Хараниу. Я не помню, чтобы из-за этого собирали большие совещания. Лимы не стал мириться с замечанием адмирала. Товарищ адмирал, я считаю, что пример с Гуадалканалом и прилегающими островами был некорректен. Это был 1943 год, прямое морское столкновение, причем зачастую японские потери в итоге оказались выше. Они не повлияли на ход кампании, да и каким-то неожиданным событием тоже не являлись, всегда рано или поздно случаются поражения, пусть даже такие маленькие. Это вообще не то. Я говорю о том, что японцы впервые за все время отразили бомбардировку суперфортрессами с большими для нас потерями, и к тому же сорвали стратегически важную операцию, которую, кстати, планировал не я один, вы, товарищ адмирал, запрашивали у меня более 150 боевых вылетов моих подразделений в январе, на что я согласился. Конечно, минирование пролива, в основном, было моей инициативой, не стану скрывать, но вы же понимаете, что в случае успеха, мы бы уничтожили японское морское сообщение и перегрузили их железнодорожную инфраструктуру, что привело бы к скорому коллапсу логистики врага даже без нашего прямого вторжения на их острова. Срыв операции не просто сделал меня виноватым или ударил по самолюбию наших летчиков-бомбардировщиков, ранее считавших свои самолеты неуязвимыми для ПВО узкоглазых. Это действительно важно, товарищ адмирал. Тактические неудачи при Гуадалканале не имеют ничего общего с этим. В нашем случае, их аналогом служили разве что какие-либо поломки, из-за которых часть бомбардировщиков не смогла участвовать в рейдах. Ну и эти единичные случаи, когда их камикадзе таранили и сбивали бомбардировщики. Повторюсь, враг сорвал операцию стратегической важности. Я согласен со сказанным вами ранее, японцы не смогут отбить инициативу и лишь затягивают свою капитуляцию, или сознательно делают все, чтобы превратить острова в крепости и законсервироваться там навсегда, заключив какой-нибудь белый мир и отдав все остальные территории, а после подхода войск с Европейского театра военных действий у них вряд ли будет получаться и это, да и никаких успехов в данном направлении я не наблюдаю и сейчас. Просто, нам всем надо держать в уме этот факт, японцы создали новое ПВО. Несмотря на ковровые бомбардировки промышленности и кустарных мастерских в жилых районах, они где-то смогли создать его, и не просто создать, а обеспечить ими, как минимум, весь район стратегически важного для них пролива. Майор Мейнард, что вы можете сказать насчет гипотезы, что это могло быть кустарное оружие? Одноглазый забинтованный летчик поерзал на стуле. Ничего утвердительного. Я не видел их вблизи и не смог различить очертания во тьме. Но если это создали кустари, то они, пожалуй, когда-то были лучшими инженерами в мире. Иначе я вообще никак не могу оправдать то, почему кустарные снаряды имели такую точность и не потерпели никаких аварий и крушений еще на стадии их запуска, что ли. Повторюсь, я ничего не утверждаю, но я не верю, что это были кустарные поделки. Раненый летчик закрыл единственный глаз и откинул голову назад. Лимой продолжил. Что ж, спасибо за информацию, майор. Пока что вся эта чертовщина остается настолько же непонятной, как в сам момент инцидента. У кого-нибудь есть еще вопросы? Роджер Рейми опять поднял руку. Лимой движением головы разрешил тому высказаться второй раз. Товарищ генерал-майор, а когда доставит ежемесячный боекомплект? Отставить. Я предупреждал о задержке, если вы забыли. Конвой уже в пути. Без бомб и патронов не останетесь. В зале раздались приглушенные смешки. Рейми то ли действительно больше интересовался вопросами снабжения своего авиакрыла, поставку которого задержали всего лишь на пару дней впервые за год, то ли намеренно попытался не то разрядить обстановку, не то спустить своего командующего из высоких мыслей на землю так, чтобы не попасть под трибунал. В любом случае, это у него невольно получилось, хотя больше эмоций у присутствующих вызвал резкий ответ генерал-майора, сказанный до того, как вопрос был озвучен полностью. Кажется, на этом моменте делать на заседании стало совсем уж нечего, генералам нечего было сказать, а офицерам среднего звена нечего спросить. Лимей тоже начал понимать это. Итак, вопросов нет, значит все имеющиеся были нами успешно решены. Благодарю всех, прибывших сюда. Надеюсь, я смог донести до каждого, что по крайней мере в данный момент времени, пока ситуация не прояснилась, следует отучиться воспринимать врага как боксерскую грушу, он может бить в ответ. Я тоже не верил в это еще два дня назад, и тем самым, как видите, нечаянно подставил всех, от наших парней, убитых над проливом, и господина Мейнарда, до правительства, сената, конгресса, самого президента. Сейчас я буду честно трудиться над исправлением собственных ошибок, и хочу предостеречь вас от совершения похожих, пока мы даже не знаем, что это было. Не надо бравировать. Ресурсы, брошенные на уничтожение нацизма, скорее всего, действительно попадут на наше направление через месяц-два, но это будет тогда, а наломать дров мы можем уже сейчас. Джапы, психи, от них можно ожидать любой сумасшедшей идеи. Я не буду удивлен, если окажется, что этими снарядами лично управляли наспех обученные люди, все помнят бака-бомбы. Это может оказаться очередным проектом подобного разряда. Ну, а теперь, все свободны. Надеюсь, вы меня услышали. Офицеры начали постепенно покидать помещение и высыпать на улицу. Даже полуживой Мейнард на костыле, дождавшись, пока толпа рассосется, медленно ушел. Лимей остался. Он в гордом одиночестве думал, удалось ли ему спасти свою репутацию при помощи этого заседания. Вроде бы, он проявил себя честным человеком, признающим свои ошибки и готовым их исправить, когда спустя менее чем сутки после серьезного поражения созвал огромное количество военных, чтобы рассказать им об этом. Хотя, судя по единственному заданному вопросу от Рейми, офицеров это не очень-то заинтересовало. Может, это даже к лучшему, теперь в войсках не поползет никакой злой молвы о нем, потому что для всех, не замешанных в операции лиц, она стала скорее очередным скучным заседанием, куда как всегда приказали срочно прибывать то с Ивадзимы, то с Филиппин и Индонезии, то с Гуадалканала и Австралии, а теперь, после часового слушания, нужно опять отбывать назад. Гордое одиночество генерал-майора ВВС оказалось нарушено внезапным осознанием факта, что адмирал Нимитц никуда не ушел, напротив, дождавшись, пока толпа окончательно рассосется и покинет здание, и направился прямиком к своему воздушному коллеге. Подойдя, он опустился на стул рядом с ним и опять окинул взглядом помещение. «Слушай, Кертис, все-таки что-то есть в твоих словах. Джапы действительно выдали то, чего от них никто и близко не ожидал. Но мы это обсудили уже. И я, кстати, остался при своем мнении. Просто, хотелось бы напомнить тебе об одной причине, почему у нас все будет хорошо. Догадываешься, ММ, не сказал бы, ты о чем именно, вообще, все будет хорошо в чем, на фронте, верно, на фронте, слышал что-нибудь про новые разработки видов оружия, черт, спрашиваешь так, как будто я какой-то редник из Алабамы, конечно слышал, и не только слышал, но и немного участвую, в конце концов, я не ученый и не инженер, но там есть моменты, напрямую связанные с моей специализацией, хорошо. Слышал про Манхэттенский проект, знаю, и знаю не так уж мало, ко мне обращались по этому поводу, продумывали возможность транспортировки результатов этого проекта на моих бомбардировщиках, между прочим, все у них получилось с этим, бомбатсик подходит, вот, хорошо, тогда ты и сам знаешь, вот это и есть причина, почему мы победим, только подумай, они обещают к 1946 уже создать несколько десятков таких зарядов. Просто умножим джапов на нуль, если они окажутся совсем несговорчивыми, и дело в шляпе. Ну, да, атомное оружие – штука с интересными перспективами. Ковровые бомбардировки такими вещами станут еще более эффективны и разрушительны. Но это если все получится. Да ну, что у них может не получиться? Я слышал, создать это все у них уже почти удалось, а дальше все просто, загрузи взрывчатое вещество в корпус и взрывай. Не все так просто. Знаешь, как происходит этот взрыв? С чего? Нет, я понимаю, что там происходит какая-то реакция с ураном, мне так сказали, но подробно нет. Откуда я это узнаю, если такие взрывы еще ни разу не проводились? Ученые там у себя, конечно, перебирают кучу вариантов, но я не сильно с этим связывался. К тому же, как адмирал, я имею еще более посредственное отношение к этим проектам. Вот видишь, а говоришь, что все просто. При взрыве действительно случится реакция с ураном. Это не будет обычная детонация, как с гранатой или обыкновенной бомбой. Это что-то новое, и непонятно, к чему это все приведет. Некоторые говорят, что оно взорвется как-то так, что, в общем, схлопнется в себе и взрыва не будет вообще. Да ну, если бы это было так, они бы уже давно это поняли и ничего не разрабатывали. Они и сами точно не знают, что произойдет, потому что тоже никогда не видели атомный взрыв, ведь, как ты и сказал, их еще не было. Есть обратный вариант. Эта реакция может запустить бесконтрольное выгорание кислорода. Не совсем понимаю, как это должно работать и как вообще это связано, но это будет конец. Тут без кислорода не только джапы вымрут, а вообще все. Пустошь будет полная. И это реально может произойти от одной, не столь уж и большой, атомной бомбы. Да, страшные перспективы ты рассказываешь, но все-таки... Это же не точно все. Если разработка продолжается, значит, они могут сделать так, что взрыв будет, да и кислород не сгорит. Не могли же они почти 10 лет протирать штаны с такими-то бюджетами и даже не понять, что их план невозможен. Оппенгеймер не дурак, но еврей. Хах, а тут в точку. Говоришь как Паттон. Решил стать его заместителем по воздушной части. Извиняй, есть причина, почему я не смогу. Какая? В отличие от него... Я не падал вниз головой с лошади чуть ли не каждый день, играя в поло. Ахахах. Ну да, действительно, это обязательный пункт плана, чтобы стать таким же. Нет, вообще, учти, что он скоро будет у нас. Европейский фронт скоро закрывается. Следующим местом для него станет Тихий океан. Наверное, будет, как до июня 1944, командовать какой-нибудь подставной группой армии для дезинформации джапов. Ну, или, если это не требуется, вполне реальной группой армий. Это ему придется штурмовать их острова, когда Даунфал будет приведен в действие. Ну, не сказал бы, что это плохо. Он, конечно, тот еще псих, да и последнее время стал более нацистом, чем сами фрицы. Но раз в армии его любит, да и победы он одерживает, в этом есть смысл. Только, боюсь, после него джапов на островах не останется, придет какая-нибудь подсознательная мысль, мол, надо вырезать узкоглазых, он и начнет. Ну признай, твои пожарные работы по Токио и остальным городам тоже сильно сокращают численность этих самых джапов, так что он просто продолжит начатое. Ну а я и не сказал, что это плохо. В конце концов, мы воюем, причем с теми, кто не изменяет своему желанию вырезать даже тогда, когда вместо бомбардировщиков и автоматов остался с бамбуковыми палками да катанами, имея из техники музей авиации прошлого века и прочие вещи, пригодные лишь чтобы сесть в них и попытаться затаранить кого-то в море. Сам знаешь, что они делали на оккупированных территориях и в Китае. Пусть встретятся с таким же. После Паттона передумают на кого-то еще нападать. Да если передумают еще, они ж рождаются психами. Для них всех резать, воевать и самому себя намеренно погубить в бою вообще дело привычное. Традиция такая. Что поделать, некоторые все еще живут в средних веках, хотя и пытаются доказать обратное тем, что умеют использовать огнестрелы и строить танки. Все верно. И сейчас в наши задачи входит возвращать таких людей из средних веков в каменный век, чтобы они могли только кидаться камнями в своих джунглях, и никак не угрожали нашей стране. С улицы раздался довольно громкий звук захода самолета. Это был американский транспортник. В другом месте это бы не вызвало вообще никакой особой реакции, американский самолет на американском аэродроме. Но здесь, кажется, некоторые старожилы испытали облегчение, когда распознали самолет как союзный. В декабре 1941 года здесь же пролетело огромное количество не вполне союзных самолетов, тогда еще лучших в своем роде, и отправили на тот свет не только экипаж большинства пришвартованных здесь кораблей, но и половину обслуживающего персонала аэродрома, охраны и прочих лиц, к флоту прямого отношения не имевших. У тех, кто видел это своими глазами, все еще срабатывали нехорошие ассоциации при звуках самолетных двигателей, но у этих двух командиров таких ассоциаций не было. А вот и все, это за мной, как раз все вовремя. Давай, летун, сейчас твой подчиненный отправит меня назад в штаб, думаю, в ближайшие месяцы еще свидимся. Удачи на своем направлении, хех, ну давай, Честер, конечно свидимся. Надеюсь, это будет по случаю полной победы над джапами. Адмирал спешно покинул помещение и направился к приземлившемуся на взлетно-посадочную транспортнику. Это был Йота-РЦ-1 морской вариант самолета, в армии с января 1943 называемого У-78, до того, С-78. Двухмоторный самолет, вмещавший до 5 человек, сейчас нечасто применялся как учебный, хотя таким его изначально и планировали конструкторы. Старые одномоторные учебные самолеты уже были слишком далеки от современных боевых истребителей и тем более бомбардировщиков, будучи ближе к авиации Первой мировой, и обучать на них будущих пилотов техники конца Второй мировой было не очень-то правильным решением, что полностью понимали в руководстве США. Но полностью списывать их было еще рано, да и невыгодно, теперь они стали средством перевозки различных высокопоставленных офицеров и чиновников, особенно здесь, в глубоком тылу, где никакой вражеской угрозы нет и в помине. Лимей остался один. Он задумался над результатами прошедшего совещания. Такое чувство, будто он просто еще два раза повторил заезженные штампы о неизбежности поражения Японии, сначала официально всем, потом неофициально с немцем. Был ли у этого заседания какой-то особый смысл, появление новых идей, тактическая или стратегическая значимость? Кажется, нет. Ну, хотя бы, на какое-то время он и сам мог отложить это, он успокоится и примет предсказание о скором падении врага почти сразу, как они окажутся подкреплены чередой локальных побед и небольших продвижений, кирпичиков в разрушении империи, и далеко не фундамента, скорее, последнего этажа, например, уничтожение голодающих гарнизонов в Индонезии, в Бирме или продвижение гоминьданских генералов, да хотя бы вступление в войну русских. Один из самых нежеланных сценариев, который, тем не менее, сильно ускорит смерть Японии. Здесь он остановил себя. Прокручивать одно и то же, но уже третий раз подряд было слишком даже для него. Провал операции не стал концом света или его пребывания в должности, но полная самоотдача пустым мыслям без дела может довольно быстро к этому привести. Нужно продолжать работу, если провалилась одна операция, значит, необходимо учесть опыт и провести другую. Действительно, прорыв в Бирме. Это должно вывести из войны одну из марионеток императора, коллаборационистское государство Бирма, и без того почти уничтоженное. Это позволит использовать освобожденные территории для формирования дивизии из местных жителей, привыкших к здешнему климату и ландшафту, что должно заметно упростить задачу выбивания японцев из Индокитая и Малайи, заодно подав пример тамошним людям, что антияпонские восстания имеют большой шанс на успех. Глава 3. В Бирме было неспокойно. Здесь разгоралась бирманская операция сил союзников, которые уже отбили немалую часть территории страны, с каждым днем продолжая процесс превращения формально независимого прояпонского государства Бирма обратно в британскую колонию. Близилась к завершению окружения и блокировка Манделая. Мьячина была взята еще в начале 1944 года. Учащались случаи перехода бирманцев на сторону союзников. Японская империя не была способна не обеспечить на этом участке достаточное количество снаряженных и обученных частей, не положиться на лояльность местного населения, слишком уж разошлись заявленные популистские лозунги начала оккупации и результат, который можно было увидеть сейчас, на закате солнца империи. Бирманцы хотели независимости, а не смены одних колонизаторов на других, администраторы и начальники от которых порой бывали куда более жестокие и не стеснялись использовать самые радикальные решения имеющихся проблем. Отсутствие особо сильного контроля со стороны метрополии играло на руку местным сепаратистам. В стране действовала антияпонская организация, антифашистская лига народной свободы. Она не просто была популярна в народе и имела поддержку некоторых чиновников, все было куда глубже, ее поддерживал даже министр обороны, генерал Аун Сан, давно участвовавший в антияпонском заговоре. 8 марта 1945 года с его поддержкой была проведена операция, призванная обмануть императорскую армию. В джунглях восстали отряды генерала Бахту, перешедшие на сторону союзников. Аун Сан смог убедить доктора Адипати, Тэе генералиссимуса, Бамо, главу государства, и генерала Хайтара Кимуру, который руководил японскими частями в регионе, что восставших мало, и переход на сторону британцев скорее единичный случай предательства, чем начинающаяся тенденция. Всего через 9 дней сам Аун Сан развернул свои части против Кимуры. Армия независимости Бирмы была переименована в Национальную армию Бирмы, и ее отряды заняли территории в тылах у японской армии. Генерал Кимура фактически оказался в окружении вместе со всеми своими подчиненными. Положение было близко к критическому. Конечно, бирманские части не были способны победить в прямом бою японцев, но они и сами понимали это, стараясь докучать через мелкие диверсии постоянное напряжение японцев вечно висящей угрозой еще одного рейда. Хайтара Кимура не остался один. Верность императору также сохранили индийские коллаборационисты из Азад Хинд, служившие в индийской национальной армии. Откровенно говоря, это подразделение сложно было назвать боеспособным, да и по численности оно разве что немного превосходило обычную пехотную дивизию, но оно, вроде как, выигрывало по лояльности, хотя Кимура вообще перестал доверять всем здешним коллаборационистам и помощникам, поняв на примере бирманцев, что для тех ничего не стоит предать в самый ответственный момент и поменять сторону уже второй раз за войну. Если для них это было приемлемо, поскольку те считали, что скорое падение Японии уже очевидно, то для настоящего японского генерала такие мысли были недопустимы. Он должен был быть готов сражаться в каком угодно окружении, без провианта и снабжения, и при необходимости совершить сеппуку, ну или просто погибнуть в бонзай-атаке, как генерал Тадамити Курибайши на Ивадзиме несколько дней назад. О решимости Кимуры мог говорить тот факт, что он вообще еще не знал про судьбу Курибайши, да и не очень-то интересовался положением дел в нескольких тысячах километрах от места, которое грозится вскоре превратиться в братскую могилу для его армии и его лично, но уже был готов пойти тем же путем. Это было его личное решение, достойное потомка самураев. Он не боялся смерти, мертвые сраму не имут. Куда более худшим вариантом он считал сдаться в плен и вернуться домой с позором поражения. Это мнение было тем, что каждый день заставляло его продолжать действовать. В окружении он задумался о самообеспечении армии в условиях отсутствия тылового снабжения от бирманцев, но даже не рассматривал для себя капитуляцию. Его солдаты в ободранной одежде и с пустым желудком, судя по виду, думали наоборот, но только по мнению британцев и остальных противников, европеец не может понять азиата. Эти люди с почти закончившимся боекомплектом и едой имели в себе ничуть не меньше решимости сложить головы здесь, если того прикажет генерал. На самом деле, у японской армии были не такие уж и плохие шансы держаться здесь, но это было вызвано не положительными моментами их расположения, а обоюдно отрицательными: джунгли и горы, сезон дождей длинный в полгода, жара, болезни и насекомые были теми факторами, которые заставляли союзников раз за разом откладывать широкомасштабное наступление против войск Кимуры. Большая часть потерь обоих сторон на этом фронте, включая безвозвратные, была вызвана не боевыми действиями, а банальными эпидемиями и голодом. Почти все колониальные владения империи были отвратительным местом для ведения войны, бесконечные тропические острова, вышеуказанные проблемы которых везде были одинаково сильны, и континентальная часть – такая же тропическая. Исключением были только территории Китая и Кореи, но там боевые действия велись, по сути, одним Гоминьданом и коммунистами Цзэдуна, а в Корее их и вовсе не было. От размышления об этом Кимуру отвлек гонец, рядовой в рваном кителе, явно запыхавшийся. Он довольно бесцеремонно ворвался в блиндаж своего начальника, но в таких условиях даже японский этикет отходил на второй план относительно практичности действий. «Товарищ генерал, враг атакует семьей полк на реке, видимо, хотят форсировать. Сколько их?» Фукумото сказал, что не меньше полка при поддержке танков. «Отправься к Мураями и передай ему приказ отправить им на помощь 10 или 12 полк с флангов». «Так точно». Рядовой отдал честь и выпрыгнул из блиндажа, побежав в следующий пункт назначения. Времени отдыхать не было. Враг не должен был пересечь реку, иначе потеряется последняя надежда здешних японских подразделений. Как раз почти непроходимая широкая река Иравади была тем барьером, который не давал врагу возможности эффективно соединиться с бирманскими повстанцами в тылу и завершить бирманскую кампанию успехом. Через реку, длинную более 2000 км, проходил всего один мост, и тот был сильно поврежден, потому все, на что могли рассчитывать британцы, это взятие под огневой контроль противоположного берега и наведение паромной переправы для своих солдат и немногочисленной техники, которую они использовали в духе Первой мировой, чему вполне способствовало застывшее в ней развитие английского танкостроения. Матильда и Черчилли были хороши здесь для поддержки пехоты огнем, хотя их основной проблемой оставался огромный вес, из-за чего с этими машинами воевали больше дороги и болота, чем японцы, из противотанковых средств имевшие только шестовые кумулятивные мины для смертников, или, в более хорошем случае, ружейные гранатометы и в конце концов обыкновенные противотанковые гранаты. Численность всех этих средств, правда, сильно сократилась за последний год, а поставлять новые метрополии не спешила, как из-за неприоритетности направления, так и из-за банального отсутствия производства, способного покрыть потребности всей армии в таком снаряжении. 7-й полк держал оборону. Он попал под артиллерийские обстрелы и провел без движения в бункерах и окопах не меньше 20 минут. Сейчас они ввязались в перестрелку с врагом на той стороне реки, и пока никто не имел однозначного превосходства, хотя, сам факт наличия у врага артиллерии давал поводы считать, что как минимум огневая мощь у них выше, но это и не было сколь-то неожиданным для окруженной армии, сражающейся с полноценными силами. Но достичь полного превосходства в перестрелке не могла ни одна из сторон. Британская армия в этом регионе была, зачастую, укомплектована всевозможными здешними аборигенами, характерными для региона, самими бирманцами, мусульманами, пакистанцами и индусами. Это были резервисты Британии, по какому-то стечению обстоятельств, они всегда сражались хуже европейцев. У японцев же сказывалась ограниченность во всем, не было достаточно патронов, постепенно становилось меньше оружия и личного состава, провианта. Они не атаковали первыми и даже старались не вести огонь на подавление, тратящий так много боеприпасов. Они обычно вели точечный огонь, а к беспорядочному обстрелу прибегали, когда подавить ту или иную позицию было просто необходимо. Сейчас они подавляли так пулеметчиков на той стороне реки, один из них уже куда-то делся, то ли спрятался, то ли действительно погиб от шальной пули. Остальные продолжали заливать огнем восточный берег, и, наверное, только специфическая ментальность японцев помогала им продолжать попытки подавить их из винтовок, находясь под плотным обстрелом. Это было довольно безнадежно. Пулеметчики срезали даже деревья своим огнем, постоянно летели щепки и земля. В небе был слышен постепенно приближающийся гул. Вскоре из-за деревьев показались британские самолеты. Это были Bristol Beaufighter королевских ВВС. Официально тяжелые истребители, сейчас их нередко использовали в качестве легких бомбардировщиков и торпедоносцев. Три Beaufighter приблизились к японским позициям и пикировали на них, сбросив бомбы. Взрывы перекрыли выстрелы, раздались чьи-то вопли, с хрустом падали пальмы. Пыль и земля упала в японские окопы. Один из блиндажей, на крышу которого точно упала бомба, развалился и перестал существовать в принципе, кроме разлетевшихся во все стороны щепок, о нем стала напоминать лишь большая яма на месте его бывшего расположения. Несмотря на это, через пару секунд огонь возобновился, трех бомб точно было недостаточно. Офицер в легкой тропической униформе, стоявший рядом со своим заместителем, поднял бинокль на шее и посмотрел вперед. «Да, похоже, этого мало. Их все еще слишком много», — сказал тот, не опуская бинокль. «Ну так погоди, сейчас будет второй и третий заход. Как минимум, их точно станет меньше, а для них сейчас любые потери в перспективе фатальны. Тем более, нам надо всего лишь взять огневой контроль над этим участком. Ты прав насчет потерь. Просто подождем. Время на нашей стороне, хех». Отдалившийся гул приблизился вновь. Бафайтеры вышли на второй заход, еще три бомбы на японские позиции. Самолеты просвистели над рекой и скрылись в глубине уже британских позиций. В японских окопах опять случились взрывы. Офицер опять посмотрел в бинокль. Еще два блиндажа развалилось. Да, не сладко им там сейчас. У них скоро укрепления в смесь грязи с трупами превратятся. И ведь все равно кто-то еще отстреливается. Иного ожидать и не следовало. Мы все понимаем, что эти налеты на окопы эффективны только морально, чтобы сломить врага, а перебить так группировку обороняющихся, сбросив туда пару бомб, невозможно. Ну, как я вижу, моральный эффект тоже не очень. Не недооценивай воздействие артиллерии и бомбардировок на психику. От этого действительно хочется сбежать прямо сейчас. Просто, это японцы, они всегда такие. Они фанатики, в их мировоззрении они сейчас сидят там за своего императора-полубога, и смерть за него это подвиг. Вообще, я думаю, хватит уже стрелять. Без толку, такие укрепления мы сейчас не разрушим. Начинайте еще один артобстрел, завтра там просто не останется живых. Офицер снова отпустил бинокль и вместе с адъютантом ушел с наблюдательной площадки. В это время бафайтеры сделали третий заход. Тот же результат. Три взрыва, все горит и падает, но огонь продолжается. Спустя несколько минут он прекратился, потому что остановился и британский. Англосаксы отошли с самых близких к берегу позиций куда-то вглубь, в джунгли. Кажется, в этот раз японцы победили. На переднем крае обороны были разрушены блиндажи и завалены землей окопы, но убитых было не так уж и много. Тамошний командир, полковник, облегченно вздохнул, пока не услышал приближение еще каких-то подразделений. На этот раз с тыла его полка. Полковник Фукумото перебежал в наблюдательный блиндаж и осторожно посмотрел на дорогу в джунглях. Пока что никто не появился, но за пригорком явно были десятки людей. Они передвигались довольно быстро. Кто это вообще был? Враги не имели возможности попасть на этот берег в таком количестве, а свои, вроде бы, не собирались прибывать сюда. Впрочем, через 10 секунд все стало понятно. Один за другим из-за холма высыпали японские солдаты. Ну, хотя бы не враги. Оставалось узнать, откуда они и с какой целью прибыли сюда. Фукумото вышел с блиндажа и вылез из окопов. Он окликнул группу солдат. Полковник перепрыгнул через упавшую пальму и подошел к ним. «Эй, вы кто? Что здесь делаете? Какое подразделение?» К нему подбежал один из солдат. Только по контрпогонам можно было понять, что это офицер, лейтенант. Он отдал честь вышестоящему по званию и начал доклад. «Здравия желаю. Мы из 10-го полка. Кимура отправил нас на усиление вместе с 12-м полком. Докладывали, что у вас плохое положение, что враги атакуют с танками. Уже не важно. Они отступили. Провели авианалет с бомбардировкой и отступили. Если они сейчас не выкинут чего-нибудь еще, то все обошлось. Хотя, уже не обошлось. Все в укрытие». Полковник внезапно схватил лейтенанта за шиворот и прыгнул с ним в окоп, кинувшись в блиндаж. Буквально через секунду засвистели снаряды и начались взрывы. Да, враг опять начал артобстрел. Он покрывал ту же территорию, то есть все прибрежные укрепления японцев, но сейчас, кажется, он имел намного больше шансов навредить. Два полка, появившихся здесь пару минут назад, еще даже не успели среагировать, и либо создавали столпотворение в окопах местных солдат, либо разбегались по джунглям. Британцы методично разрушали территорию и убивали личный состав. Осколки падали в окопы и ранили прятавшихся там. Некоторые особо точные попадания ложились прямо в эти самые окопы, не так уж и далеко от столпотворений солдат. Кажется, поддержка полками от Кимура оказалась не просто лишней, но и очень вредной. Потери уже шли на десятки. В этом хаосе мало кто мог действовать сознательно и правильно. Для многих главенствующей эмоцией стало желание или поскорее спрятаться в окоп, пусть даже к еще 10 таким же, как он, столпившимся там комбатантам, либо убежать далеко в джунгли. Не все из них понимали, что при здешней местности это сродни дезертирству, за которое не последует наказание, убежавшего просто не смогут найти, как и он сам едва ли выйдет из этих лесов к цивилизации, представленной в основном военными. Три полка возле реки стремительно редели и разваливались, мешая друг другу под огненным дождем. Британские командиры, если бы знали об том, что точно к их обстрелу на позиции прибыло еще целых два полка, наверное, плакали бы от радости. К счастью для японцев, такого позитива врагу они не доставили, их было очень плохо видно. Враг все еще искренне считал, что обстреливает позиции того же одного полка, что и полчаса назад, перед недолгой перестрелкой. Враг поистине громил полки. Не потребовалось ни одного прямого выстрела и ни одного погибшего, чтобы застать врасплох и начать низводить боеспособность сразу трех полков. Откровенно говоря, это был провал. Сегодня британцы опять победили. Армия Кимура сегодня стала слабее, чем была вчера. Именно из таких мелких неудач складывался общий коллапс прояпонского государства Бирма, Каждая тысяча потерь делилась на те самые, на первый взгляд неважные, 5-10 убитых под каким-нибудь обстрелом, неощутимые даже в размахах одного полка. Из человека-часов работы, затраченных на восстановление передовых обстрелянных окопов и незадействованных на постройке действительно важных объектов и линий защиты, складывались те сотни и тысячи нехватки он их, которые в итоге не позволяли завершить их в срок. А дальше опять оказывалось, что за прошедшее время погибло столько солдат, что уложиться в этот срок не было возможным уже довольно долгое время. Почти каждый день для армии Кимуры был ознаменован подобными атаками и потерями, но, в сущности, не так уж и сильно британцы желали форсировать Иравади, для них это был столь же второстепенный и малополезный фронт, и заключение местных японских сил в котел при помощи тылового восстания бирманцев было более чем достаточно. Скорее всего, японцы тоже понимали это, и знали, что подобные потуги форсировать реку являются по большей части разведкой боем и просто ударами, преследующими цель постоянно держать врага в напряжении, но это не было поводом отныне переставать защищать реку, ведь если где-то оборона все-таки развалится, и британцы действительно пересекут ее, очень скоро наступит коллапс Бирманского фронта. Не то, чтобы это уже было важно для какой-либо из сторон, потому что наличие и отсутствие этого фронта, в общем-то, не меняло ничего важного ни для одной из сторон, но, как было сказано выше, Хэйтара Кимура, кроме рациональных стратегических мыслей, имел и рациональные японские ценности и традиции. И это означало, что он будет сражаться здесь хоть через 40 лет, один и без оружия, пытаясь убивать врагов голыми руками. Это был Бирманский фронт в конце марта, начале апреля 1945 года. Один из многих фронтов империи, все еще сражавшийся изо всех сил, когда уже весь мир думал, что восходящее солнце зашло обратно. И не факт, что это был самый сложный ее фронт. Вышеописанное не было какой-то специфичной проблемой Бирманского фронта. Такие вещи имели место быть на всех владениях империи, располагавшихся, мягко говоря, не в самом лучшем географическом положении с военной точки зрения. Гарнизоны в Индонезии, Индокитае, Малайе. По сути, они все находились в морской блокаде, сбить которую японский флот уже был не способен, сказывалось тотальное превосходство американской промышленности в скоростях и возможностях восполнения потерь. Изолированная Япония уже даже не имела ресурсов на постройку новых кораблей, о чем, правда, не могло быть речи и с ресурсами в виду стратегических бомбардировок, которые, кажется, были временно остановлены недавней неудачей минирования Симоносеки. Сейчас единственными маршрутами, где японское снабжение шло более-менее налажено и регулярно, был, собственно, внутренний путь между Кюсю, Хансю, Сикоку и Хоккайдо, собственно говоря, домашними островами, и еще один внутренний путь, в более глобальном значении, через Японское море, а также частично Восточно-Китайское и Желтое моря, чтобы снабжать сухопутные силы в Китае, гарнизоны Кореи и Манчжурии. Впрочем, с Манчжурией как раз были другие проблемы, нормальное количество снабжения им было, так сказать, не положено. Квантунская армия уже долгое время использовалась не как элитное соединение, а как резерв, который уменьшали и затыкали его частями дыры во фронте в Тихом океане, не пополняя вновь, что постепенно породило для этой немаленькой армии огромное количество фатальных проблем, включая пресловутое ограничение по снабжению и переход на самообеспечение. У войск в Китае были свои проблемы. Чем дальше японцы углублялись на запад страны, тем хуже становилось снабжение, чему были объективные причины. Помимо банального ухудшения географических условий, когда поля и равнины, испытавшие хоть какое-то влияние цивилизации, стали меняться на горы и огромные реки, среди которых инфраструктура была представлена построенными еще во времена династии Цин деревянными мостами и грунтовыми дорогами, был и фактор иностранной поддержки. В далеком 1937 году Китаю помогал разве что Советский Союз, отправлявший туда летчиков-добровольцев и немного самолетов, но после начала Великой Восточно-Азиатской войны в Тихом океане, промышлять поддержкой режима Кайши стали и американцы, авиация которых бомбила японские войска в Китае куда более эффективно, делая половину работы местных партизан. Тоже той еще головной боли. Большое количество партизан и постоянный приток новых членов таких формирований был вызван даже не столько самим фактом войны. Многие люди не имели особых причин поддерживать некоррумпированный режим Чана Кайши, который без колебаний приказал разрушить дамбу в Хуаюне по реке Хуанхэ в 1938 году, дабы остановить продвижение японцев, пожертвовав парой миллионов тамошних крестьян, некоммунистических революционеров Цзэдуна, которые занимались, по большей части, партизанством и грабежом не только в ходе войны, но и всю свою жизнь. Пополнение партизан вызывалось поведением японской оккупационной администрации, по праву одной из самых невыносимых в этой войне. Их достижением могло считаться то, что даже немецкие нацисты приходили в ужас от действий японцев, а многие германские соратники открыто презирали их за такие деяния. Учитывая, что в Китае были задействованы конкретно сухопутные силы, то есть императорская армия, все становилось еще хуже из-за методов набора личного состава в армии и флоте. Грубо говоря, в армию набирали выходцев из деревень, малообразованных, но зачастую глубоко религиозных, помешанных на традициях и требованиях культуры, искренне верящие в неизбежность победы Японии и всегда готовы отдать свою жизнь за императора без лишних вопросов. Соответственно, во флоте были в основном люди с 7-9 классами образования, выходцы из крупных городов, некоторые даже успели пройти обучение по западным стандартам, во времена Мэйдзи или демократии Тайсё, и, как следствие, имея более широкий кругозор и меньшую привязанность к традициям, изначально не очень-то оценили милитаристские армейские потуги сначала устроить маленькую победоносную войну с Китаем, а уж тем более ввязаться в противостояние с Америкой в 1941. Не было у них проблемы с поведением на оккупированных территориях. Во-первых, не очень-то уж и много моряки посещали захваченную Сушу, да и должностей там никогда не имели. Во-вторых, действительно, в большинстве случаев они были сами по себе куда менее кровожадны и аморальны, чем сухопутники. У них обычно не возникало желания резать и убивать самыми странными и жестокими способами любых попавшихся пленных и гражданских. Возможно, половину партизанской активности можно было избежать, будь представителями оккупационной администрации служащие флота, но, по понятным причинам, это не было возможным. Этот незаметный на первый взгляд фактор в итоге мешал с трудом выживающей империи достаточно сильно. Тем не менее, можно ли было назвать положение Японии критичным, на фоне того же Рейха, абсолютно нет. Изоляция и постепенный коллапс, развал промышленности, ковровые бомбардировки, потеря территорий. Но тем не менее, мобилизационный резерв, в крайних своих формах достигающий 40-50 млн человек, безоговорочная верность решению продолжать сопротивление и недавно начавшаяся, пока что не сильно заметная, помощь доктрины Канишира. С последним, конечно, скорее повезло, ее введение в действие было не запланированным действием, а скорее стечением обстоятельств, среди которых нежизнеспособность старой доктрины и внезапное одобрение от императора, которого вовсе никто не ждал. В глазах своих врагов Япония была колоссом на глиняных ногах, но никто не мог понять, где же ее ноги. Казалось, что победить врага можно только при успешном исходе операции «Даунфолл», запланированной на осень 1945, в которой, по расчетам, погибнет в 10 раз больше американских солдат, чем за прошлые 4 года войны. Более миллиона человек останутся лежать в земле Кюсю, Хансю, Сикоку и Хоккайдо. Иллюзии о быстром и спокойном взятии островов тоже не было, поскольку опыт атак на Сайпане заставил американцев осознать, что при вторжении на японские территории, тамошние гражданские или участвуют в бою, используя в качестве оружия все, что смогут найти, либо убивают себя, лишь бы избежать позора и не сотрудничать с оккупантом. Оккупированная Япония без приказа о капитуляции от самого императора рисковала стать такой же партизанской клоакой, каким стал для японцев Китай. Агонизирующая империя была такой же опасной, как загнанный зверь. Провал Старватион в глазах англо-американского генштаба был доказательством, что он еще может кусаться, хотя истинной причиной было скорее чудо и второе дыхание страны, пришедшие из будущего, чтобы изменить прошлое. Сейчас с этим чудом делался еще один шаг к победе от грани поражения. Глава 4. Близ города Кисарадзу, что в префектуре Тиба региона Канто, был расположен один из многочисленных военных аэродромов милитаристской Японии. От многих других его отличали две вещи: он все еще не был уничтожен, хотя на дворе уже было 4 мая 1945 года, а также здесь проводились не совсем обычные работы. Эта авиабаза была тем самым, скрытым от всевидящего ока вражеской авиации, местом, где проводились испытания новой, пока что секретной техники. К Конкретной специализацией этой базы была новая для страны реактивная авиация и в целом проекты, с самого своего основания не соответствующие общепринятой доктрине конструирования авиации, но признанные потенциально полезными. Одним из немногих таких проектов стал недавно появившийся новый автожир, который, как оказалось, сконструирован еще несколько лет назад, и даже существовало его частично готовое воплощение в металле, позже забытое и убранное на склады после провала продвижения доктрины Канишира. Сейчас она, внезапно, вновь стала крайне актуальна и была признана правительством, потому полуготовый аппарат, а также собранный с нуля и второй образец завершили согласно пыльным чертежам, в которые на ходу были внесены некоторые экстренные изменения, объяснять которые генерал не стал, пользуясь тем, что отныне многие вещи объяснять ему стало не обязательно. Косвенное замечание императора на заседании Высшего военного совета заставило нынешнее военное руководство относиться к опальному престарелому военачальнику куда более уважительно. В этот раз пререканий было еще меньше, пусть мало кто до конца понял, зачем Канишира так яро доказывал, что от этой штуки, по сути, зависит доктринальное превосходство на годы вперед. Тот факт, что аппарат был и так почти готов, и оставалось лишь доделать некоторые детали и заменить ряд старых, заставил всех начальников и заместителей по снабжению и ресурсам метрополии выдохнуть. Их черед вновь тревожиться пришел вместе с почти сразу добавленным заказом на второй аппарат, но здесь им уже не оставалось ничего делать, кроме как одобрить запрос на материалы, как и в первый раз. Здесь следует подробнее остановиться на самих автожирах в Японии. По крайней мере, они здесь были. В мае 1941 года первый полет совершил разведывательный и корректировочный автожир Кайбака-1. Он даже не был, собственно говоря, японской разработкой. Его создание началось в 1939 году, когда в Японию прибыл первый и единственный для нее американский автожир Киллит КД-1А, которые то позже умудрились потерять в аварии. Тем не менее, обломки получила фирма Кайба с заданием разработать аналог этого винтового самолета, но подходящего для военного использования. Именно так завод в Синдэй по итогу выпустил первый К-1, признанный относительно успешным и отправленный в артиллерийские подразделения в качестве воздушного корректировщика огня. Началось серийное производство, но из-за специфичности применения этой штуки, много их и не требовалось. Всего за 4 года было произведено чуть меньше 100 опытных экземпляров, чуть ли не половина из которых даже не была собрана до конца и могла стоять без двигателей на дальних аэродромах. Сейчас, с января 1945 года, их стали применять для патрулирования с аэродрома острова Ики в префектуре Нагасаки до базы обслуживания на Гоннасу в префектуре Фукуока. Здесь они нужны были с целью регулярной проверки части Цусимского пролива на предмет наличия американских подлодок и своевременного их уничтожения. Надо сказать, что даже если летчикам таких аппаратов удавалось обнаружить подлодку, более рациональным решением было передать информацию об этом кому-то еще, нежели пытаться уничтожить их с автожира. В его полезную нагрузку полагалось 260 кг морские мины, которые буквально приходилось выбрасывать из кабины руками, что правильно сделать по цели было практически невозможно, а учитывая, что кабину пилота постоянно сильно трясло, и вовсе бессмысленно. За 4 года боевого применения, активное участие в филиппинской кампании 1944 года в качестве самолетов связи, 3 месяца патрульно-разведывательных мероприятий возле родных островов, так и не случилось ни одного прецедента, когда пилоту К-1 удавалось бы потопить или хотя бы повредить вражескую подлодку единственным штатным средством. Но это была прошлая эпоха. Стоявший сейчас на аэродроме аппарат сильно отличался от К-1, похожего скорее на самолет с винтом. Форма нынешнего летательного аппарата вообще не соответствовала самолетной, крыльев он также не имел, значит, должно быть, вообще не мог лететь. Но тогда зачем он был построен? По крайней мере, в пояснительной записке к чертежам генерал Канишира сообщал, что лететь эта вещь должна вертикально и в стороны, способна опускаться и подниматься вообще без взлетно-посадочной полосы, поскольку для взлета и посадки не требовалось нисколько метров пути. Способен он был и зависать в воздухе на долгое время, и развивать довольно большую скорость, и даже снаряжаться зенитными же ракетами, чтобы сбивать самолеты прямо в небе. В документе даже упоминалось, что это не следует называть автожиром, и что для обозначения этого класса техники следует использовать сочетание объект, движимый винтом, то бишь вертолет. Вертолет не имел нормальных аналогов в других странах. Он был на порядок лучше любого автожира и, возможно, превосходил поршневую и реактивную авиацию. Это предстояло выяснить. Сейчас некоторый опыт управления вертолетом имели два пилота из авиации императорского флота. Первым был старший лейтенант Мичиру Нишигаки. Это был довольно опытный летчик, пилотирующий истребитель в боевых условиях с 1937 года и имеющий довольно много часов налета, но имевший также несколько серьезных личностных и не только недостатков. Во-первых, он был подготовлен по типичной для стран, сражающихся в воздухе над водным пространством, программе. То есть весь упор, даже излишне много, делался только на ведение летчиком боевых действий, в абсолютный ущерб изучению хотя бы основ механики и ремонта собственной техники. Всем этим либо должны заниматься механики на авианосцах и аэродромах, либо самолет падает в воду и вытаскивать его уже оттуда никто не будет. Словом, ему никогда и не было нужно знать строение своих же самолетов. Но в случае с Асом Нишигаки это приобрело какой-то сюрреалистичный размах. Уроженец довольно глухих мест, конкретно префектура Аомори на самом севере Хансю, он вообще не понимал принципа работы самолета. Более того, он даже не верил, что железный объект способен летать. Логика его была столь же железной, как может находиться в воздухе многотонный предмет, и к тому же двигаться по столь нелогичным и произвольным траекториям. То, что он сам совершил сотни боевых вылетов на этом многотонном предмете, он объяснял довольно легко. Это была помощь Ани, демонов из японской мифологии. Мичиру Нишигаки искренне считал, что использовать самолет ему помогает злой дух, который стал добр к нему из-за его личной доблести и помощи умерших предков. Среди примеров такой доблести, которая склонила на его сторону целого демона, летчик называл довольно разные вещи, такие, как драка с куда более физически сильным односельчанином в 15-летнем возрасте и отвергнутый рапорт о зачислении в подразделение специальной атаки, то есть камикадзе, в январе 1945 года. Внешним показателем его отваги была левая половина лица, по сути, являющаяся протяженным до шеи шрамом через глаз и щеку. Его поврежденный левый глаз был полностью слеп и застыл, смотря вниз. Со стороны это выглядело, как будто летчик постоянно неподвижно осматривал белым зрачком свой идущий далее неровный шрам. Это был довольно большой нормотрофический рубец, сходящий на правой почти доходящий до рта летчика, но обрывающийся на краю губ. То, что потерявшего глаз пилота не уволили из ВВС, означало, что этот дремучий деревенский дурак, нарушающий законы физики с демоном, вне зависимости от своих взглядов, оставался очень результативным в небе. К слову, такими же повреждениями обладал один из лучших асов империи, лейтенант Сабура Сакай. Но биография Нишигаки, наверное, местами даже превосходила его достижения, а этот человек первым сбил бомбардировщик на Тихоокеанском ТВД уже 10 декабря 1941. Он участвовал в легендарном налете на Перл-Харбор в составе авиагруппы лейтенанта Масадзи Суганами, расквартированной на авианосце Сарю, на А6М2. Участвовал он и в генеральном сражении всего ТВД, в битве у атолла Мидуэй. Именно там он получил этот злополучный шрам и потерял глаз, разорвавшийся вплотную к лобовому стеклу его Зеро. Сами японцы, кстати, называли его Рейсен. Снаряд американской зенитки разбил стекло и его осколки, по сути, снесли летчику половину лица, а следующие снаряды попали в винт и уничтожили двигатель. Сам Нишигаки выжил лишь чудом, из-за чего еще сильнее поверил в свою идею с Ани, поднимающим самолет за него. После этого он выбыл из авиации до конца 1943 года. Все это время он залечивал раны в госпитале и привыкал жить в двухмерном пространстве. Отсутствие второго глаза не позволяло видеть его полноценно. Впрочем, в связи с сильным личным желанием, потерей опытных пилотов и выздоровлением, в ноябре 1943 ему удалось вернуться в боевую авиацию, в которой он провел весь 1944 год, а также начал там свой 1945, но старые ранения и стратегическая ситуация не дали ему задержаться на этом месте. Нишигаки уже хуже выдерживал перегрузки и долгие перелеты, зрение последнего глаза стало хуже, в полной мере проявились последствия контузии, от обычного писка в ушах до изменений психики, вызванных повреждением мозга. Хотя обскурантность его взглядов на воздухоплавание не была секретом, но когда он подробно описал вид и повадки помогающего ему демона в феврале 1945, к Командование серьезно задумалось и отчасти выполнило его просьбу прошлого месяца, зачислив не в камикадзе, но в экспериментальную авиацию, риск погибнуть на которой был лишь немногим меньше. Его напарником и командиром был капитан Шуичи Фукуда. Он имел куда более скромную биографию, но лишь немногим меньше часов налета. Он тоже был ветераном истребительной авиации и воевал с 1937 года. Участником Перл-Харбора и Мидуэя он не был, шрама через пол лица также не имел и, видимо, по крутости сильно уступал Нишигаки. Так или иначе, его достоинства превосходили недостатки. Он знал принцип работы двигателя внутреннего сгорания и полета самолета и, что самое главное, не имел ни контузии, ни органического повреждения головного мозга. По сути, это был гарант, что поехавший Нишигаки будет хотя бы примерно следовать курсу операции и приказам, а не придумает свои действия на ходу и не получит подсказок от демона. Вроде бы, приказам он все еще подчинялся беспрекословно, да и его ментальные проблемы не были всепоглощающими, он даже почти не представлял опасности, являясь скорее обычным странным чудаком, но знавших его людей не очень успокаивал тот факт, что этот чудак проводит много времени в кабине истребителя, в которой способен быстро добраться до любой точки империи и атаковать какой угодно объект на земле и в море. Именно во избежание связанных с этим эксцессов, над ним постоянно нависал непосредственный начальник Фукуда. Он, кстати, был уроженцем Хиросимы, довольно крупного города с населением примерно 400 тысяч человек. Менталитетом своим он был типичным моряком в понимании враждующих родов войск, что и было причиной его нахождения в составе морской авиации, в то время как его подчиненный попал в нее скорее случайно, вопреки армии. Сейчас эти двое стояли перед новым вертолетом. Как уже было упомянуто, они имели небольшой опыт управления этой вещью, и сейчас им предстояло испытать его вооружение, зенитная автопушка и ракеты «Земля-воздух», теперь уже «Воздух-воздух». Цели находились в нескольких километрах от аэродрома, на берегу озера, а одна как раз в самом озере. Они были доставлены туда со всего Хансю и являли из себя такой хлам, который не жалко было потерять стране даже на грани коллапса всех систем и армий. Летчики заняли места в кабинах своих образцов. Началось. Мичиру Нишигаки осмотрел приборную панель. Слишком сложная, он так и не понял, для чего нужны некоторые кнопки, более того, некоторые из них убрали в процессе доработки проекта. Тогда зачем было добавлять изначально? Впрочем, сейчас это было неважно. Нишигаки засмотрелся на панель единственным глазом и резко дернулся. В его голове прозвучал резкий хлопок на фоне постоянного, уже привычного писка. Это значит, что они готовы помочь ему взлететь. Нишигаки нашел рычаг, он помнил, что это ручка шатгаз, почти как в самолете. Он запустил движок, сверху раскрутились винты, и по ушам снова ударил подобный прошлому хлопок. На этот раз, правда, он быстро понял, что причиной стали винты, он тут же надел валявшийся на приборной панели шлемофон, как и делал всегда в самолете, и все стало куда более привычно звучать. Нишигаки дернул шатгаз на себя, и испытал новое для себя явление, хвост вертолета, кажется, поднялся вместе с шасси, и теперь его летательный аппарат находился под углом относительно земли лишь на переднем шасси. Это было странным даже потому, что на всех его самолетах шасси были расположены наоборот, двойное спереди и одно сзади. Впрочем, поборов и эти неожиданные моменты, летчик начал разгон, даже на вертолете он взлетал от разгона, хотя и слышал что-то о возможностях вертикального взлета, но ему не хотелось заставлять они делать для него и такие неожиданные вещи, когда им обоим проще было взять разгон. Проехав так полсотни метров, Нишигаки дернул шатгаз от себя и внезапно оторвался от земли, неслабо тряхнувшись в воздухе. Едва не зайдя в штопор через переворот назад, он вновь резко дернул на себя и стабилизировал положение вертолета. Теперь он вообще висел в воздухе и не двигался. Для летчика обычного поршневого самолета это было очень сюрреалистично. Такое чувство, будто он попал в сон, в измерение без гравитации, что это такое Нишигаки не знал. По рации пришел приказ от Фукуды, двигать 3 километра на северо-запад. Приказы не обсуждаются, а выполняются.